с горем пополам, но мы смогли пересчитать людей и выяснить глубину проблемы. Всего сюда попало 12 человек, включая меня, большая часть группы. Как-то мало надежд на остальных, сомневаюсь, что они смогут выполнить норму. А это значит, что день пройдет зря. Не то, чтобы я не верил в людей, скорее я верил в Рика. В то, что тот продолжит мешать и издеваться. Но как так вышло? Я этот вопрос себе сотню раз задал. Люди поменялись внезапно, и только одно объяснение этому есть. Я снял с них слой апатии, поэтому другие эмоции, до этого подавляемые, вылезли наружу. Если так, то это моя вина, что так вышло. Поганое чувство. Девушке разбили лицо. Она рыдала и никак не могла успокоиться. Микке тоже досталось, ему сломали нос, и парень сейчас лежал рядом, весь в крови. Да и остальным досталось, вроде без переломов, но... Стоило им подать голос, как последовало жестокое наказание. Может, в этом есть какой-то скрытый смысл. Людей держат под постоянным давлением, чтобы они оставались в апатии и не боролись против царящих тут порядков. Может, человек в нормальном состоянии никогда не согласится это терпеть, никогда не будет так пахать всего лишь за еду, и поэтому нужно угнетать людей, чтобы они подчинялись. Так много вопросов и ни одного ответа. Арчи, что это было? Обратился я к старшему, когда люди немного успокоились. В первые минуты еще раздавалось ворчание и проклятие в сторону Рика, но запал быстро стух. В полной темноте и сырости, избитые, тут не до бунтарства. Попали мы, разве ты не понял? Тихо ответил Арчи, делая паузы между словами. Насколько сильно попали? Нас штраф ожидает. Какой? Большой. Срыв работ, это серьезный проступок. Нам пару месяцев придет пахать, чтобы рассчитаться. Нам так мало платят за работу и так страшно наказывают. Возмутился я. Да, ты все правильно понял. В темноте раздался тихий, подавленный голос. Что-то сегодня нашло на нас. Не понимаю. Я прикусил губу, чтобы не признаться. Это будет глупо и опрометчиво. Никому от этого легче не станет. Почему Рик смог победить нас всех? Спросил я, чтобы сменить тему. Потому что он раб злости. Талантливый. Этот урод. И талантливый. Звучит ужасно несправедливо. Их учат драться. Они бьются между собой. У них изнуряющие тренировки, прошептал Арчи. Об этом не принято говорить. Подробности я не знаю, но если долго здесь жить. Парень замолчал, потеряв интерес к разговору. Да и я тоже притих, обдумывая сказанное. Чуть отдохнув и придя в себя от потрясений, занялся самоисцелением. А точнее попросил об этом систему, потому что самому пока навыков не хватало, да и знаний. Нужен контроль повыше, как меня предупредили. Сколько прошло времени, не знаю. Нас сюда согнали где-то в первой трети рабочего дня, но в пещерах, темных тоннелях время идет по другим законам. Я не заметил, как задремал. Другие тоже сидели и ждали своей участи, больше не помышляя бунтовать. Из дремы меня вырвал чей-то вскрик. Я очнулся, зазирался, испугался, что ничего не вижу, и с запозданием вспомнил, что тут просто темно. Но то, что произошло дальше, выбило все мысли из головы. Земля и скалы, что окружали нас, дрогнули. Мне на голову упала горсть земли, попала в глаза и нос. «Что это?» – спросил кто-то, сидящий рядом. Гора дрогнула еще раз. Арчи первым сообразил, что происходит. «Обвал! Бежим!» – крикнул он. Секунда, другая, и вспыхнула паника. Кто-то вскочил, споткнулся об соседа, раздался вскрик. Люди пытались встать, натыкались друг на друга, падали и кричали. Это было жутко, я не знал, что делать. Попробовал подняться и пойти вперед, но быстро наткнулся на кучу живых тел. Помог им встать и двинулся вперед, держась стены. Кое-как мы смогли организоваться и побрели на выход. Бежать не получалось, тоннель неровный, низкий, легко расшибить себе голову и споткнуться. Проклятые 200 шагов. Гора вздрогнула еще несколько раз. Где-то за спиной осел кусок земли. Меня засыпало, я закрыл глаза и двигался на ощупь. В тот момент мыслей не было. Меня затопила паника, и лишь усилием воли я удерживал себя от того, чтобы не побежать. Кто-то не выдержал. Люди бросились вперед, за что и поплатились. Несколько раз я натыкался на чьи-то тела, поднимал их, они цеплялись за меня. Приходилось толкать их вперед, чтобы мы тут не остались навечно. Когда впереди показался проблеск света, гора вздрогнула особо сильно. Сзади раздался глухой грохот, часть скалы осела. Я выскочил в последний миг, влил всю накопленную энергию в мышцы, действуя на инстинктах, буквально продрался через землю, что осыпалось сверху. В конце я упал на кого-то, продолжил ползти, но все прекратилось. Мы почти успели выбраться и толчки закончились, но тогда этого я не понимал. Полз вперед, уже не думая о том, чтобы кому-то помочь. От финальной части тоннеля мало что осталось, его засыпало и пришлось пробираться по острым камням. Руки заливало кровью, но я этого не чувствовал. Горная кишка выплюнула отряд, мы попадали на землю, обессиленные и тяжело дышащие. Здесь тоже случился обвал, бегали люди, раздавались крики. У меня в ушах стоял гул, с опозданием я понял, что камень угодил по голове. Затылок рассекло и горячая кровь залила спину. Выскакивали сообщения от системы о повреждениях, но я не обращал внимания. Взгляд скользил по членам группы и затуманенное сознание никак не могло понять, что не так. «Уходим!» — кричал Арчи, но я плохо его слышал. Да и говорил он, словно попал в патоку, медленно и неестественно. Наконец, в голове щелкнуло осознание. «Здесь не все. Не 12 человек, а 10. Где остальные? Кого нет? Майки!» Я глядел и не находил парня. Не думая, бросился обратно, в шахту. Арчи попытался меня перехватить, но не успел. Забежав в тоннель, я добрался до ближайшего завала и увидел руку. Кисть торчала из-под земли, а остальная часть тела скрылась там, под камнями. Я упал рядом, принялся разгребать землю. Подбежал Арчи и без слов начал помогать. Это оказался Майки. Часть тела находилась под землей, парень был без сознания. Вторая часть тела скрывалась под камнями, тяжелыми, острыми осколками гор, что обрушились на него. С трудом, но нам удалось вытащить парня. Он не очнулся все то время, что мы тащили его из тоннеля. Я старался не смотреть на правую часть его тела. Та была расплющена и вся в крови. Но Майки дышал. Его грудь медленно вздымалась, легкие качали воздух. Поэтому мы подхватили его и побежали наружу. Глава 26. Обреченные. «Отставить панику!» – кричал начальник шахты, «это взрывы от прокладки новых шахт. Продолжайте работать, сукины дети!» Шахты состояли из тоннелей и свободных пещер. В одну из таких мы и вбежали, грязные, потрепанные и с раненым Майки, который не приходил в себя. В тот момент я пожалел, что не владею формой исцеления. Парень выглядел откровенно плохо. От правой его части мало что осталось, рука раздавлена и переломана, болтается на лоскутах кожи. Наверняка и ребра тоже сломаны, но нельзя оценить степень проблемы. От слов начальника я остановился, переводя дух. Этот бег по узким темным тоннелям забрал все силы. Как он может требовать от нас работать, когда такое случилось? В тот же миг я понял. Может, всем плевать на то, что кто-то из рабов страха пострадал. Здесь, вне заброшенных шахт, никаких следов разрушений не было. Люди услышали грохот, остановились, с опаской поглядывая на камни у себя над головами, тут-то мужик на всех и наорал. «Арч, надо уходить», — шепнул я старшему. «Плевать на них, уходим». И мы пошли. Испуганные, дрожащие от пережитого ужаса, наш отряд представлял жалкое зрелище. Арч помогал мне тащить Майки. Он указал направление и мы было отправились наверх, прочь из этого подземного царства, но тут перед нами возник Рик. «Кто разрешил вам выходить?» — крикнул он. Впервые мне захотелось ему врезать так, чтобы стереть с лица земли, чтобы больше этой падали не существовало. «Мы отказываемся от работ», — заявил Арч, — «отойди и не мешай. Ты видишь, у нас раненый. Как хочешь», — безразлично пожал плечами Рик и отошел в сторону. Чем удивил, но тогда я об этом не думал. Началась гонка. Арч как мог собрал отряд и повел его отсюда. Люди сбились в стаю, держались друг за друга и пробирались наверх. Мелькнула мысль, что надо перевязать Майки, но я не знал как. Арч на это предложение ответил, что его надо скорее доставить в медицинский отсек. Дорога казалась бесконечной. Дыхание давно сбилось, каждый вдох вызывал спазм боли, но я не обращал на это внимания. Мышцы горели огнем, тело Майки казалось тяжелым грузом, который я не мог бросить, и думать себе об этом запретил. Мы двигались трусцой, но я хотел бежать, нестись сломя голову, чтобы скорее доставить Майки, куда надо, чтобы как можно скорее выбраться из этой могилы. Когда выскочили из шахт, это было сродни ощущению нахождения под водой. Когда ты тонешь, легкие разрывает от боли, и тут, наконец, удается вынырнуть и сделать вдох. Я никогда не тонул, но представлял себе это именно так. О победе говорить было рано. За зоной шахт пошли обычные тоннели. Пусть они и лучше освещены, пусть здесь и ровный бетон под ногами, но к этому моменту мы настолько измотались, что каждый шаг давался с трудом. Но я все равно рвался вперед, желая всей душой спасти Майки. Арч тяжело дышал рядом, его то и дело вело в сторону, но и он продолжал бег. Мелькнула подлая мысль, что больше никто не хочет помочь. Люди старались выбраться как можно дальше от шахт, которые не принесли им сегодня ничего хорошего. На кольцевую мы выбрались, как крысы, жалкие и грязные. «Куда дальше?» – спросил я Арчи, где медблок находится. «Там. Но. Надо осмотреть парня». Старший поддерживал Майки с другой стороны от меня. Я почувствовал, как он его опускает, и ничего не оставалось, как сделать то же самое. Парень выглядел, как мертвец, которого успели похоронить, но зачем-то обратно достали из могилы. «Зачем медлить?» – требовательно спросил я, что прозвучало истерично. «Ты не понимаешь, так объясни». В голосе прорезался гнев. «Уймись, парень». Подошел Карл, что выглядел не лучше любого из нас. «Майки, не жилец. Руку отрежут по плечо, предложат протез. Знаешь, сколько он будет стоить?» «Да какая разница сколько? Будь у меня силы, я бы ударил Карла за такие слова. Долг будет таким», — тихо сказал Арч, «что парень в жизни не расплатится. Долг упадет на отряд, и уйдут года, чтобы выбраться из него. А ведь еще и штраф. Да плевать!» — кричал я. «Майки умирает. Промедление будет стоить ему жизни. Не факт, что помощь поможет», — ответил Карл и отвел глаза. Оглядев собравшихся людей, я понял, что они солидарны с ним. «Да будьте вы прокляты! Где медблок?» — спросил я, подхватывая Майки. «Одному тащить его будет тяжело, но справлюсь. Мне никто не мешал». Никто не ответил на вопрос. «Значит, сам найду». Майки застонал, когда я его поднял и подхватил под целое плечо. Стиснув зубы, потащил его по кольцевой. Кровь вытекала из парня, заливая улицу. Редкие прохожие косились на нас, но ничего не говорили. Я прошел шагов 100, когда почувствовал, что кто-то помогает. Повернув голову, увидел старшего. Он все же решил помочь. «Мы об этом пожалеем», я не уверен, что эти слова действительно были сказаны, так тихо они прозвучали. «Это медблок. Да, надо поместить его в капсулу. Никогда бы не подумал, что больница будет выглядеть так. Помещение без людей, внутри 3 двери. Открыв одну из них, положили Майки в кресло. Арч, зная что к чему, быстро обмотал парня ремнями, фиксируя. Мой мозг отметил, что из таких легко освободиться, если ты в сознании. Дернув меня за руку, Арч вышел наружу и закрыл дверь. Щелкнув засов, из медицинской комнаты раздался гул и... «Все. Что там происходит? Техника работает», — ответил тихо Арч, выходя на кольцевую. Он прислонился к стене и медленно сполз по ней, вытянув ноги. «Я сделал так же. Пока бежал сюда, силы находились, но сейчас, осознавая, что от меня больше ничего не зависит, тело сдалось, голова закружилась, и я скорее упал, чем сел». «Да ужаса дерьмовый день», – пробормотал Арч, один мой знакомый. Слова давались тяжело, язык еле ворочался, говорил в таких случаях, срань из жопы. «Где он сейчас?» «Погиб», перед глазами встала картинка, как того мужика разорвало чудовище из пустошей. «Майки выживет, не знаю, но если он умрет, так будет лучше для него». Слова переполняла горечь. «Как ты можешь так говорить?» Мне хотелось кричать, но из горла вырывался лишь тихий хрип. «Если ты проживешь здесь несколько лет, поймешь, о чем я. Как бы там ни было, смерть хуже любой жизни». Я старался, чтобы в голосе прозвучала хоть капля уверенности, но и на нее сил не осталось. «Ты не понимаешь. Достало. Как же меня достало это слово. Так объясни. Я все же нашел силы, чтобы крикнуть. Сам увидишь». Помолчали. Время тянулось мучительно медленно. Меня съедало чувство вины. Каким наивным и опрометчивым я был. Влез туда, чего не понимал. Если бы не мои попытки разрушить злобу, то этого бы ничего не случилось, был бы еще один тяжелый день в шахтах. Та девушка не психанула бы, Рик не загнал нас всех в дальнюю шахту, Майки был бы цел. Я понимал, что злоба усиливает чувство вины. Интерфейс сигнализировал, что риск потерять себя скакнул до 80%. Но мне было плевать. Это мое наказание за глупость, самоуверенность и опрометчивость. Насколько здесь хорошая медицина? Спросил я, чтобы хоть чем-то заполнить разрушающую тишину. Настолько хорошая, что лучше не болеть. Ответил спустя долгую минуту Арч. Из медблока донесся сигнал. Старший подскочил и вошел внутрь, я за ним. Дверь с майки распахнулась, где нашелся парень, также лежащий без сознания. А еще у него отсутствовала рука. Долбанная система отрезала ему руку. Как? Вырвалось из меня, почему? Тише. Схватил меня за плечо Арч, берем его и несем. Куда? За новой рукой. Иначе он бесполезен. Какое отвратительное слово, бесполезен. Я хотел возмутиться, накричать на Арчи, но... Если ты бесполезен, то не сможешь работать. Нет работы, нет еды. Без еды ты умрешь. Майке некуда больше идти. Тем более теперь, когда он стал калекой. Тем временем Арч подошел к стене и приложил к ней руку. Мигнул экран, на нем высветилось число. 72. Что это значит? Расплата за лечение. Это так лечение называется. Да, серьезно ответил Арч, ему вкололи много чего. Иначе бы он уже умер от боли. А так есть шанс, что протянет и выздоровит. Это прозвучало, как издевка. Как выздороветь, если у тебя нет руки? Мы подхватили бедного Майки и вынесли на кольцевую. Я в этой части еще не был. Никогда не забредал так далеко. Но тут все так же. Тот же тоннель, что под небольшим углом заворачивает налево. Арч повел нас вперед, дальше вглубь улицы. Долго идти не пришлось. Шагов 500, не больше. Здесь нашлось настоящее здание. Оно преграждало путь дальше. Пара окон в нашу сторону, десяток парней, что хмуро смотрели на нас. Они охраняли единственный проход арку на ту сторону. Старший завел в дверь, мы прошли через коридор, добрались до лестницы и спустились вниз. Там нашелся человек, сидящий за прилавком. «Ух», — сказал он, увидев нас, — «свежий». «Ага», — ответил ему Арч, — «уверен, что надо. Мальчишка плохо выглядит». «Уверен», — голос старшего дрогнул. «Ну смотри сам». «Так-так». «По плечо». «Ужас какой!» Бормотал пухлый старичок, осматривая майки. «Протез будет стоить 200 монет. Дешевле на всю руку нет. Если хочешь, чтобы он еще и работал нормально, то 300». Я оцепенел от этой суммы. 72 за лечение, еще и 300 сверху. «Давай за 200», выбрал Арч. «Почему?» Влез я. «Эрик, просто молчи», зажмурился Арч, не желая меня видеть. 200 так 200, сказал старик, заносите, завтра заберете, как обычно, записывать на долг, да, мы занесли майки в непримечательную дверь, там нашлась еще одна койка, куда и положили парня, после этого Арч быстро отправился наружу, не дожидаясь меня, не зная, что делать, я последовал за ним, Арч, крикнул я, когда вышел на кольцевую, к этому моменту старший удалился шагов на 50, словно убегая от меня. Тот не остановился и я перешел на бег, чтобы догнать его. «Почему ты не взял нормальную руку?» Схватил я его за плечо. «Как же ты достал?» Раздраженно отмахнулся он, «от тебя одни проблемы». «Я знаю это, Арч, ответь», сказал я совсем другое. «Самобичеванием займусь позже, сначала надо помочь Майке». «Да потому что не факт, что он выживет». Обернулся Арч и ткнул меня кулаком в грудь. Не ударил, а именно ткнул. Он может умереть в любую минуту и тогда его долг упадет на нас. А если он выживет, то еще несколько дней будет отходить. Не сможет работать и его долг будет расти. Ему придется платить не только за еду, но и за лекарства. Покупать у Цера мазь, чтобы не началось отторжение техники. Теперь ты понимаешь, насколько его жизнь осложнится. Он тут застрянет на годы. Годы. Но разве ему не будет проще расплатиться с нормальной рукой? Разница не такая большая. У нас простая работа. Обычный протез тоже сгодится. Если выберется отсюда, сможет купить себе продвинутую версию. Слова прозвучали разумно, но... Чувство вины толкало меня сделать хоть что-то. Арч, а если я оплачу? А ты у нас богач, оказывается. Фыркнул он. У меня есть золотая монета. Арч замер. Насмешка сползла с его лица, взгляд сделался серьезным. Посмотрев по сторонам, он увидел, что вокруг хватает людей. Но я сказал это достаточно тихо, чтобы нас никто не услышал. Старший неожиданно приблизился ко мне и зашептал на ухо. «Заткнись, слышишь меня? Заткнись и никогда так не говори, если ты не шутишь». Если я соглашусь и заплачу, в тот же час к нам явится отряд, а то и сам цер. Поэтому если ты хочешь жить, то заткнись и шагай молча. Я не ожидал такой отповеди. Деньги, как я надеялся, не решали проблему, а усугубляли ее. Если отдать монету, другие подумают, что есть еще. Если отдать все, они все равно так подумают и не удивлюсь, если опустится до пыток, чтобы выбить из меня секрет, которого нет. У меня в Риме спрятано смертельное богатство, которое нельзя потратить. Возвращаться было тяжело. Чем ближе жилой блок, тем сильнее я чувствовал вину и отвращение к себе. Риск потерять себя поднялся до 90%, система била тревогу. Быть может, это и стало бы моим последним днем, но разум подкинул спасительную мысль. Если я умру, никому легче не станет. Пока я жив, можно все изменить и исправить. Поэтому я принялся делать то, чему научился. Пропускать внутреннюю злобу через источник и разрушать ее. Та поддавалась неохотно, но проценты риска медленно поползли вниз. Нас никто не ждал. Люди разлеглись по лежакам и ни на что не реагировали. Я пересчитал их, нашел далеко не всех. Арч устроил проверку. Заставил всех доложить, в каком они состоянии. Так выяснилось, что несколько человек остались на работах в шахте. Это те, кого не заперли в тупике. Нашлись те, кто серьезно пострадал, но хотя бы не так, как Майки. Никто не ушел без ушибов, но гораздо хуже были порезы, растяжения и святые знают, что еще. Если бы только люди не поддались панике, если бы только они были крепче. Самое ужасное то, что та самая девушка, с которой и начались проблемы, пропала. Может, она осталась работать, но сомнительно. Может, потерялась по пути, но тогда почему не вернулась? Оставалось дождаться вечера. Если она не вернется, то не все выбрались из той могилы, куда нас засунул Рик. От этой новости стало так тошно, что я не выдержал и сбежал. Нашел ближайший темный угол, забился туда и заплакал. Пальцы сами нащупали золотые монеты, и я направил туда всю злобу, весь негатив, понимая, что еще капля и это станет концом. Сколько я там просидел, неизвестно. Постепенно успокоился, пялись в одну точку и думая. Прогонял цепочку событий в памяти и искал, где ошибся. Благодаря монетам моя вина больше не казалась абсолютной. Ответственность есть и на других, на тех, кто создал здесь такие порядки, на тех, кто позволяет таким, как Рик, тиранить людей, на самом этом ублюдочном парне, который, чтобы самоутвердиться, отправил нас подыхать. Этот мир жесток и несправедлив, в нем нет места хорошим людям. Вот, что я понял. Отчего стало тошно вдвойне. Оставшиеся члены группы вернулись поздно вечером. Им, в отличие от нас, выдали пайки, но вернулись не все. Та девушка пропала. Это не хотелось признавать, но каждый понимал, что она не успела выбежать. Я это еще тогда заметил, когда пересчитывал людей. Глупая, бессмысленная смерть. Арч выглядел мрачнее тучи. Бледный, с дрожащими руками, пустым взглядом. Он, как и я, вышел наружу и спрятался от остальных. «Сколько?» – спросил у него, садясь рядом. «Что?» – заторможенно ответил он. «Какой долг на нас повесили?» «200 монет протез, 72 монеты лечения, 100 монет – штраф, 28 монет – старый долг». Прочеканил он слова, итого ровно 400 монет. Эмоции продолжали терзать меня внутри, но ум оставался холодным и принялся считать. Расчеты и планы – это то, за что я цеплялся, как за спасательный круг. Нас было 20 человек. Я, Арч и еще 18 членов группы. Теперь 19. Я не врач, но и не дурак. Понимаю, что в ближайшие дни, дай святые, только половина из нас будет работать. А это значит, что мы пролетим с заказами. Типичный доход одного человека, монета за день. Это стоимость двух пайков. Достаточно, чтобы не умереть с голоду. Бонусы дают далеко не всегда. Когда мы пахали и я выкладывался, это происходило в неделю в лучшем случае 5 раз из 7. Бонус – 1 паёк. То есть отряд в 19 человек может заработать 9,5 монет за удачный день. Или 45 монет в неделю. Не все так плохо, если подумать. Арч, позвал я старшего, если мы будем получать бонусы 5 раз в неделю, то это 45 монет. Сможем быстро долг выплатить. Ты так наивен. Повернулся ко мне Арч. Я заметил, как блестят его глаза. 45 – это если мы откажемся от еды. Чтобы получить бонус, надо больше работать. Чтобы больше работать, нужно больше сил. Отказываться от еды, значит быстро истощить себя. Понятно. Чуть ли не прорычал он. Хорошо, решил я не сдаваться, пусть мы будем отказываться через раз. Это по 20 монет в неделю, 80 в месяц. За 5 месяцев рассчитаемся. Арч в ответ засмеялся. Тихо, хрипло, булькающим смехом. Новичок, какой же ты наивный дурак. Объясни нормально, вырвалось из меня раздражение. Половина наших сейчас ранена. Им потребуется время на восстановление, а то и лечение. Следовательно, долг возрастет, стал медленно отвечать Арч, еще половина из нас носит протезы. А это значит, что всем нужна мазь, хотя бы раз в неделю. Про это я забыл, хотя пару раз видел, как старший достает банку с мазью и все, кто имел протезы, макают туда палец, после чего смазывает покраснение вокруг металла. Еще здоровье. Чудо, если обойдется в ближайший год без травм. Но и без них расходы есть. Мелкие порезы, ушибы, простуды. Все это стоит денег. Ты думаешь, один такой умный. Давно посчитано все за тебя. В лучшем случае, если повезет и будем пахать, сможем расплатиться за год. А если... Заткнись. Просто заткнись, новичок. Если ты забыл, то нам через 4 дня идти в лабиринт. Быть может, мы там все умрем. Тогда это станет неважным. Я бы мог сказать, что у старухи Ша есть целебные растения. Я могу уйти к ней, помочь с выращиванием и что-то сделать, чтобы спасти отряд. Но никто меня не отпустит. Не с такими долгами. Ощущение, будто я в западне. Словно за сегодня нам было мало невзгод, судьба решила насыпать еще. Уже когда улицы опустели, к нам пришел человек. Высокий парень, с коротким ежиком волос. Выглядел он лучшим, чем наш отряд вместе взятый. «Привет, Арч», — махнул он все так же сидящему на улицу старшему. «Страдаешь? Неудивительно. Вам сегодня не повезло. Чего тебе надо?» Напряженно процедил Арч. «От тебя? Ничего. Пришел забрать троих рабов. Кого?» Сглотнул старший. «Да я не запоминал их имена», — отмахнулся парень. «Он зашел к нам в жилой блок, что-то сказал там, а спустя секунд 10 вышел вместе с тремя людьми, теми, что оставались сегодня работать. Они стояли с опущенными головами, не смотря в мою сорчим сторону. «Ну давай, бывай. С меня 30 монет». Незнакомец помахал рукой, и эта четверка удалилась. «Что сейчас было?» Повернулся я к Арчу. Тот выглядел в десяток раз хуже, чем до этого. Из него буквально вынули стержень. «Это наш конец, вот что», – прошептал он, опуская голову на колени. Эпилог. Арчи сдался окончательно. В тот вечер он и не думал искать нам работу. На следующий день куда-то ушел, но вернулся ни с чем. Да и толку-то, учитывая, что половина отряда в плачевном состоянии. Двигаться могут, травм серьезных нет, но тяжелый день работы. На это их уже не хватит. Мне тоже досталось, но благодаря системе за две ночи я подлечился. Пожалуй, за это время люди погрузились на рекордный уровень апатии. Я посматривал за ними, ожидая, что кто-то попытается себя убить, но пока обходилось. Много свободного времени, идеальная почва, чтобы уйти в себя и грустить по поводу безжалостной судьбы. Жилой блок превратился в склеп. Люди еще двигаются, но глаза мертвые. Вернулся Майки. Мне было больно на него смотреть. Ржавая, металлическая рука свисала с правой его стороны. Он ею пока не научился пользоваться. Как сказал Арч, нужно время, чтобы механизм и плоть срослись. Еще старший выдал банку мази и наказал Майки тщательно смазывать вместе стыка. Я вызвался помочь, потому что сам парень находился в шоковом состоянии. Впервые я столкнулся с тем, что просто жить невыносимо. Спасаясь от этого уничтожающего чувства, я сосредоточился на практиках, попутно разжигая в себе угли гнева и злости. Это плохой путь, но лучше так, чем убиться от апатии или чувства вины. Без жалости, терпя усталость и боль, я раз за разом практиковал навыки. Гонял энергию по телу, укреплял кожу, разрушал злобу, пытался разглядеть новые оттенки. Работать с людьми было страшно, но еще страшнее – бездействовать. Я медленно, очень аккуратно, снижал общий уровень злобы и отслеживал, как изменится поведение группы. Пожалуй, за час или два я смог бы полностью очистить одного человека, но это будет слишком заметно, и последствия неизвестно какие. Если человек взбунтуется, да решит, например, сбежать, то то ничем хорошим это не кончится для него. Еще одно поганое чувство, в которое я вляпался, есть возможность помочь другим, но нельзя этого делать. На следующий день после возвращения Майки-старший тоже не нашел работу и вывел всех нас драить кольцевую. Это хоть как-то могло снизить наши издержки. Я предложил брать больше еды, какая разница, если нам идти в лабиринт всем, но Арч ответил, что так много в долг не дают. Один паек за день, это тот минимум, при котором ты не сдохнешь. Два пайка и выше, недоступная роскошь для таких залетных отрядов, как мы. После рабочего дня я насел на Арча и прояснил ситуацию. Оказывается, можно перейти в другой отряд. Если ты сам этого хочешь и старший чужой группы согласен заплатить десяток монет, то в любой момент можешь уйти. Почему люди захотели свалить, догадаться несложно. Наш отряд и правда проблемный. В другом месте, как они надеялись, им будет лучше. Может и так, никто не знал. Я подозревал, что и другие члены группы подумывают свалить. Слишком тут плохо стало. Стоило нам закончить разговор, как пришел Рик. Я шагнул вперед, всерьез думая, что надо его ударить, но парень лишь усмехнулся и перевел взгляд на Арчи. «Ваша девка откопалась. Она жива», — дернулся старший. В его голосе звучала надежда. «Уже нет», — гадко усмехнулся Рик. «Пришлось эту дуру убить». «Что?» Его слова не укладывались у меня в голове. Кулаки сжались, и я был правда готов броситься на этого урода. «Тише», — спокойно ответил Рик. «У вашего отряда и так проблем хватает». Девка обратилась. Наружу выскочил мутант. Убил двух людей, перед тем, как его успокоили. «Арч, ты знаешь правила. Система уже должна была тебя оповестить». Рик сказал, что хотел, развернулся и ушел. До этого я думал, что у нас много проблем и ситуации плачевна. Но судя по лицу Арчи, дела стали в разы хуже. Если группа не уследила и кто-то обратился, то на них вешают штраф. Два убитых, это 200 монет. Вот же срань. Только и сказал я. Впрочем, уже не имеет значения. Сотни больше, сотни меньше, никакой разницы. Арч, а что будет, если мы все пройдем через лабиринт? Это невозможно, покачал он головой, смотря куда-то вдаль. Но если получится, то это решит все проблемы. Ага, значит, решение все же есть. Осталось пройти этот проклятый лабиринт, про который мне упорно отказываются рассказывать подробности. Что же? Остался один день, надо использовать это время с толком. Икар замер, глянул по сторонам и, понимая, что это неизбежно, зашагал вперед. Человек, с которым ему надо встретиться, пугал парня до дрожи, но это нельзя показывать. Обычно рядом с этим зданием, куда шел Икар, крутилось много девочек зазывал. Да и мужиков, что хотели развлечься, хватало. Но сегодня здесь показательно пусто. Те, кто давно жили на Кольцевой, знали, почему так? Из города спустился кто-то важный и заведение работало исключительно на него. Гостеприимные двери снова откроются, как только важный гость покинет это место, а до этого всем лучше заткнуться и свалить в другую часть Кольцевой, от греха подальше. Икар зашел внутрь, скользнул взглядом по администратору и прошел наверх. Он и без подсказок знал, где находится хозяин. Из апартаментов на втором этаже доносились характерные стоны. Икар замер у входа, но из двери просочилась тьма, зовя его за собой. Вздохнув, парень решительно вошел внутрь, стараясь не глазеть. «Икар, мой друг!» — воскликнул мужчина, лежащий на кровати. Сразу три голых женщины ублажали его, и мага совсем не смущала нагота. «Хочешь присоединиться? Знаешь ли, низменным желанием иногда надо потакать». Икар в ответ склонил голову. Он не такой идиот, чтобы соглашаться на приглашение. Повисла тишина, казалось, что мужчина забыл о посетителе, сосредоточившись на девочках, старающихся его порадовать. «Ладно, мне надоело. Пошли вон, и позовите Фиалку. Да работает за вами». Икар, пока шел сюда, привычно натянул на себя слой масок и взял эмоции под контроль. Нельзя показывать свое истинное отношение. Хозяин хитер и знает, куда ударить, чтобы проверить верность, слуги. Хочешь выжить, надо быть хитрее. Вот о чем думал Икар, когда хозяин приказал явиться Фиалке. Если бы парень не знал, кто перед ним, никогда бы не воспринял этого мужчину всерьез. Тот сидел на просторной кровати. Живот свисал складками и блестел от пота. Он вытянул руку, и в ту скользнула бутылка с чем-то крепким. Приложившись к ней, он за раз отпил, третий довольно рыгнул. Вытерев рот рукой, мужчина уставился на Икара. «Ну, рассказывай», — бросил он небрежно. «В лабиринт запустим рабов завтра». «Ага, хорошо, давно пора. Что там по кандидатам? Ты знаешь, что мне нужно, не Юли. Есть несколько перспективных». Рик научился контролировать злость. Уровень злобы в нем вырос и еще подрастет. В рейтинге он не самый первый, но по злобе впереди. «Только он, что ли?» — нахмурился мужчина. «Нет, господин, есть еще несколько человек, всего пятеро, кого я могу направить к вам хоть сейчас». «Отправляй», — благосклонно кивнул господин. «Но пять маловато будет, надо больше. Еще кто есть на примете?» Среди рабов страха наметился кандидат. Он неплохо держится, не погрузился в апатию. «Это ни о чем не говорит. Думаю, у него есть потенциал. Да толку мне от твоих дум. Результат. Нужен результат». Мужчина вспыхнул злостью. В комнате, откуда ни возьмись, появилась тьма, оплела Икара и слегка сжала. Это был стандартный ритуал. В очередной раз парню показали, кто тут главный. При желании хозяин мог убить Икара меньше, чем за секунду, и тот об этом хорошо знал. «Отправишь доклад сразу после лабиринта. Запихайте в этот раз всех. Мне нужны, КХМ, ученики. Все, вали. И где там фея?» Икар на трясущихся ногах вышел наружу. Девушка уже там ждала. Они обменялись взглядами, привычно скрывая эмоции, и парень поспешил отсюда, тихо сочувствуя фиалке. Ничего хорошего с этим ублюдком ее не ждало. Каждый раз хозяин называл тех, кого забирал, учениками. Это была официальная версия. Если ты возвысишься над страхом, то станешь рабом злости. Если научишься драться и контролировать эмоции, то тебя возьмут в боевой отряд. А если ты проявишь талант к злобе, у тебя есть шансы стать личным учеником главного мага города. Это значит, прощай, кольцевая и тяжелая жизнь. Стать магом – мечта, о которой даже думать страшно, настолько она невообразима. Но сколько бы Икар ни отправлял учеников к магу, так никого он больше и не увидел. Люди уходят, но не возвращаются, а толстому чудовищу каждый раз нужны новые и новые партии учеников. Икар занимался подлой работой. Но лучше так, чем самому оказаться в учениках у господина. Главное, помнить, что тот хитер и быть хитрее.